«Тетя Вика, вы правда ничего не имеете против?» С той же непохожей на нее робостью спросила Ата. «Нет, Ата, я ничего не имею против. Я очень хочу, чтобы Санди был счастлив. И тебе хочу счастья. Вы очень разные. Никогда не требуйте друг от друга больше, чем другой может дать. Старайтесь дать другому радость». Мы дошли до конца сада, а потом вернулись назад. «Когда-то я очень хотела иметь еще и дочку», — сказала мама с нервным смешком. «Вот теперь у меня есть дочь». «Я буду называть тебя мамой!» — сильно волнуясь, воскликнула Ата. «Теперь у меня есть, наконец, мать!» Ата расплакалась и бросилась маме на шею. Мама успокоила ее, горячо расцеловала нас обоих и ушла к своим больным. Я пошел провожать Ату. Мы шли молча, взявшись за руки, подавленные обилием чувств, а рассвет словно шел нам навстречу. Небо все светлело, все изменялся его цвет, пока не стало розовым, как мои мальчишечьи мечты. Вот на этом бы и закончить книгу о детстве и юности Санди, о его кораблях, настоящих и игрушечных. Но когда сказана не вся правда, это есть та же ложь. Пришел ко мне Ермак, мой верный товарищ. Как всегда, я очень обрадовался ему. Спросил, как себя чувствует Ата, которую я не видел со вчерашнего дня. «В институте», — коротко ответил Ермак и спросил, где тетя Вика. Узнав, что мама пошла по магазинам, кивнул довольно головой и сел возле бригантины с алыми парусами. Я стал шарить по шкафам, ища, чем бы его угостить. «Представь, что я теперь всегда сыт!» Засмеялся не очень весело Ермак. «Сядь, Санди, мне надо с тобой поговорить». У меня заныло сердце, потому что мы привыкли с Ермаком понимать друг друга без лишних слов. Но на этот раз он был подробен. «Слушай, Санди, дружище», — начал он, — «я никогда тебе этого не говорил. Помнишь, еще в 5 классе, когда я впервые увидел тебя? Я тогда подумал, что дружить с тобой — это самое большое счастье на свете. 2 года, пока я не подружился с тобой, не было у меня другой мечты. Мы с Атой были 2 одиноких ребят, полусирот, но она всегда мечтала о матери, а я — о друге. И мне уж так хотелось, чтобы этим другом был ты». Вот уж действительно удивил он меня. «Ермак, вот балда! Но именно ты избегал меня, как черт ладана. Я тебя еле заполучил в друзья, и то с маминой помощью. Отчего же ты меня избегал?» «В 3 классе мне тоже нравился один мальчишка. Хороший он был. Теперь умер. Мы подружились. Он пригласил меня к себе. А потом его родители запретили со мной дружить. Узнали, что мой отец сидел в тюрьме. Мне не было тогда и 10 лет. Но что я тогда перенес? Вряд ли забуду. Ты боялся, что и на этот раз? Ну да. Ведь я не мог знать, что у тебя такая мать. Твоя мама... лучший человек из всех, кого я знал. И ты, Санди, такой. Брось, что ты? Ты показал себя настоящим другом и в той истории, и всегда. Я очень тебя люблю, Санди». «Да что ты выдумал объясняться в любви? Работа в угрозыске делает тебя сентиментальным». Ермак растерянно усмехнулся. На лбу его выступил пот. Он вдруг сильно побледнел. У меня упало сердце. «Что случилось?» — спросил я серьезно. «Ата тебя не любит», — бухнул Ермак. Чего-то в этом роде, касающегося именно Аты, я ждал с начала его прихода. «Она просила тебя это передать?» «В том-то и дело, что нет. Мы с ней проговорили всю ночь.